которое Берфорд отправил скользить по барной стойке, остановился прямо возле его ладони. Дамблдор благодарно кивнул младшему брату и взял из чашки горсточку соленых орехов. Он успел сделать всего несколько глотков отдающего легкой горчинкой холодного пива, как вспыхнувший в камине огонь выпустил из пространственного перехода Филиуса Флитвика. Маленький полугоблин осмотрелся по сторонам внимательным взглядом и, смешно косолапя, заспешил к стойке. «Добрый вечер, Филиус», — поздоровался Дамблдор первым. «Рассказывай, как тебе живется при новом руководстве?» «Хуже не стало», — пожал плечами полугоблин и, взобравшись на стул перед стойкой, тоже взял себе бокал пива. Сделав хороший глоток, Флитвик аккуратно промокнул губы платочком и стал рассказывать последние новости. «Знаешь, Альбус, несмотря на свою молодость и отсутствие опыта, Северус Снейп показал себя прекрасным администратором. Он уже закупил множество ингредиентов для зельеварения, учебных пособий для других профессоров и полностью обеспечил нужды больничного крыла. Как по волшебству, появились строительные компании, готовые провести капитальный ремонт в замке. Сейчас несколько бригад заканчивают обновлять отделку в общежитиях всех четырех факультетов. Учебные аудитории и даже коридоры начнут облагораживать уже следующим летом. На последнем педсовете Снейп предложил добавить несколько новых предметов в программу обучения, причем часть из них – из мира простецов. Он по секрету признался нам, что это идея Лонгботтома, и Снейп ее полностью поддерживает. Дамблдор отвел взгляд и спрятал недовольство за бокалом пива. Он ожидал, что полугоблин будет возмущаться некомпетентностью Снейпа, и надеялся использовать это недовольство для достижения своих целей. Впрочем, несмотря на первоначальную неудачу, Альбус не потерял надежды на успех и, тщательно скрывая истинные эмоции, спросил: «Значит, можно поздравить тебя с предстоящим открытием дуэльного клуба?» Едва только он задал этот вопрос, как сразу почувствовал, что попал в болевую точку. Флитвик скривился и, в свою очередь, спрятался за бокалом пива. С кислым выражением лица полугоблин отправил в рот кусок рыбы и, неторопливо пережевывая, меланхолично ответил: «К моему сожалению, Снейп мне отказал. Он считает, что ученики легко могут покалечиться на дуэлях, а это грозит ему магическим откатом как директору. Говорит, на нем и так понавешано проклятий. Северус никогда не умел находить общий язык с людьми», — с улыбкой произнес Дамблдор. «Мне сложно поверить, что он смог привлечь таких крупных спонсоров для обустройства школы. А это и не Снейп», — снова сделал глоток Флитвик. «Все организовал Слизнард по просьбе Лонгботтома. Ты же сам знаешь, у Горация везде есть связи. Он убедил совет попечителей выделить значительные средства, получил дополнительное финансирование от министерства, а его бывшие ученики из числа богатых и знаменитых внезапно решили превзойти друг друга в щедрости. К тому же, и тут во всех помещениях кабаньей головы внезапно наступила тишина. Смолкло негромкое гудение голосов, все волшебники, сидевшие за столиками, замерли. В разуме Дамблдора сама собой развернулась страница ежедневного пророка, с которой на него дружелюбно смотрели три человека. «Уважаемые жители магической Англии, пришло время выбрать министра». Голос прозвучал в голове Альбуса, ровный, бесстрастный, словно диктор, объявляющий расписание поездов Хогвартс-экспресса. Внутренний взгляд Дамблдора скользнул по воссозданной магии страницы и тут же прикипел к знакомой физиономии. Альбус выругался про себя от возмущения. Похоже, темный чародей Питер Керриган, принявший чужую личину, собирался сосредоточить всю возможную власть в одних руках. Быстро прочитав краткую выжимку о других претендентах, Альбус отметил кандидатуру маглорожденного Дирка Криссвилла. На этого парня можно будет повлиять гораздо легче, чем на того же Силвина. Дождавшись, когда занятый таким же выбором Флитвик примет решение и сфокусирует на нем взгляд, Альбус с улыбкой сказал: «Я проголосовал за Криссвилла. Думаю, мальчик станет отличным министром. А кто же удостоился твоего доверия, Филиус?» «Лонгботтом, конечно», — пожал плечами Флитвик и, выпив еще пиво, уверенно добавил: «Фрэнк отлично проявил себя на посту верховного волшебника Визингамота. И что самое важное, именно по его инициативе министерство значительно увеличило финансирование Хогвартса с этого года. Кроме того, он не имеет никакого отношения к пожирателям смерти, которых я терпеть не могу». Дамблдор с трудом удержал приветливое выражение лица и, пожевав губами, сказал: «Возвращаясь к теме нашей встречи, Филиус, хочу напомнить, что Снейп всегда внимательно прислушивался к моим словам. Возможно, мне удастся убедить его открыть дуэльный клуб. Тебе нужна помощь от старого друга, я давно тебя знаю, Альбус, усмехнулся Флитвик. Давай не будем ходить вокруг да около. Что ты хочешь получить взамен? В Гринготтсе спрятан крестраж Волдеморта, ответил Дамблдор, становясь серьезным. Вся его видимая расслабленность куда-то исчезла. Он посмотрел в глаза Флитвику и жестко сказал. Пока этот предмет не будет уничтожен, Реддл сможет возродиться. Значит, ты хочешь вскрыть чей-то сейф? Догадался Флитвик и покачал головой, одним глотком допивая пиво. Да, согласился Дамблдор. Другого способа получить крестраж я не знаю. Гоблины не нарушат древние клятвы, даже если в сейфе будет храниться то, что может уничтожить наш мир, вздохнул Флитвик. Тебе нужно отыскать владельца сейфа и убедить его отдать тебе крестраж. Еще ты можешь попробовать ограбить Гринготтс. Флитвик криво усмехнулся и со скучающим видом продолжил. Однако за последние 300 лет не было ни одной успешной попытки. Кости смельчаков, или глупцов, как посмотреть, питают подземные гребницы гоблинов азотом. Я не собираюсь портить отношения с твоими сородичами, Филиус, примирительно поднял руки Дамблдор. Но я прошу тебя передать совету гоблинов мою просьбу. Артур Уизли видел всех сторонников Волдеморта, которых схватили в министерстве в тот день. Из оставшихся на свободе пожирателей смерти Реддл мог доверить свои крестражи только Беллатрикс Лестриндж. Пусть гоблины пригласят ее в банк и организуют нам переговоры. Я готов поклясться, что не нападу на нее первым. Дамблдор заметил скептический взгляд Флитвика, лукаво улыбнулся и добавил. Я уверен, что смогу найти нужные слова для несчастной и запутавшейся Беллатрикс. В каждом, даже самом закоренелом преступнике, можно найти что-то хорошее. Значит, ты и Снейпу найдешь что сказать? Прищурился Флитвик. То, что Северус теперь, директор Хогвартса, не отменяет того, ХММ, что он все еще находится в некоторой зависимости от меня, произнес Дамблдор, задумчиво поглаживая бороду. Тогда я хочу еще кое-что получить, помимо дуэльного клуба, хитро прищурился Флитвик. С этого года больше никакого хора лягушек. Я требую, чтобы в Хогвартсе организовали полноценное обучение эстрадному искусству. Только тугоухие поквадже до сих пор могут наслаждаться завываниями Селестины Уэрлок. Все остальные, кто ценит хорошую музыку, не хотят больше терпеть этот кошмар. К тому же у волшебников и магических народов не всегда есть возможность посетить выступления магловских певцов. Так что мы должны искать и воспитывать собственные таланты. Это будет даже проще, чем разрешение для дуэльного клуба, усмехнулся Дамблдор. Тогда заключим магический договор, Флитвик с энтузиазмом потер ладошки. Согласен, ответил Альбус и протянул руку полугоблину. Аберфорд, подошедший к ним, с помощью магии скрепил соглашение. Запретный лес простирался на многие километры и, казалось, был подобен зеркальному отражению безбрежного ночного неба. Миллионы сверкающих точек в невообразимой дали, глядя на которые почему-то становилось тоскливо на душе. В воздухе витал густой аромат хвои, а со стволов деревьев изредка капала смола. Увы, все это великолепие теперь было недоступно для восприятия. Шумящий в кронах деревьев ветер и зеленый ковер под ногами, как тогда на первом курсе. Под какими, к Мордреду, ногами? Тебе же их отрубили, ничтожество. Эта злобная мыслишка вырвала Волдеморта из состояния созерцания, и маленькое серое облачко, едва различимое в лунном свете, истерично заметалось между деревьями. Нагайна, позвал он мысленно. И зеленый ковер внизу у корней раздвинулся, открывая взору ромбовидную голову огромной рептилии. Змея посмотрела наверх, несколько раз попробовала воздух раздвоенным языком, огляделась по сторонам и вновь скрылась в листве. Сейчас у Волдеморта не хватало сил даже для того, чтобы полноценно общаться со своим фамильяром. Дикие животные, которых убивала и ела Нагайна, давали ему совсем немного энергии, позволяя постепенно восстанавливаться, но это было лишь каплей в море. Волдеморт безумно не хотел провести в лесу следующие 10 лет, только не снова, извивалась в страхе черное облачко. Оставалась лишь надежда, что Беллатрикс, которой он запретил появляться в Министерстве магии в тот роковой день, уже успокоилась. Лестриндж была единственной, кто знал, где окажется его дух, если тело погибнет. Темному лорду оставалось только ждать, когда та появится в лесу, чтобы провести ритуал. Правда, вначале Лестриндж нужно было собрать необходимые ингредиенты, и это было проблемой. Первая часть ритуала, связанная с созданием гомункула, не представляла особой сложности даже для среднего волшебника, каким был ныне покойный Петтигрю. А вот со второй частью могли возникнуть трудности даже у такой, как Беллатрикс. Для завершения ритуала требовалась кровь врага, и чем сильнее тот был, тем лучше получалось новое тело Темного Лорда. Своими главными врагами Волдеморт всегда считал Альбуса Дамблдора и неуловимого Керригана. Теперь же у него появился новый противник, Фрэнк Лонгботтом. К сожалению, кровь Гарри Поттера оказалась не настолько сильной, чтобы обеспечить неуязвимость созданного на ее основе тела. Волдеморт всем своим призрачным существом чувствовал, что в тот роковой день лишь чудо спасло его от неминуемой гибели. Артефактный меч, созданный неизвестным мастером, с невероятной легкостью отрубил ему ноги и рассек астральные оболочки, лишив Темного Лорда большей части сил и возможностей. «Я с вами поквитаюсь, твари, всех убью. Пусть только Беллатрикс вернет мне тело». И маленькая серая тучка в истерике заметалась между деревьями. Утренняя прохлада заставила Поттера поежиться от холода. Даже калитка забора, окружавшего невзрачный домик миссис Бэкшот, на миг показалась ему ледяной. Он чуть не отдернул руку, но в следующее мгновение шершавая штакетина стала обычной, и Гарри решил, что ему показалось. Он толкнул ногой хлипкую калитку и пошел к домику. «Ай, я, кажется, палец обо что-то порезала», — пожаловалась Гермиона, догоняя его. Гарри обернулся к подруге и увидел, как та на ходу колдует лечебные чары. «Сильно?» — спросил он. «Не, пустяки», — сказала Гермиона, пряча палочку и отмахиваясь от его встревоженного взгляда. Кивнув, Гарри поднялся по ступенькам и негромко постучал. «Миссис Бэкшот». Дверь оказалась не заперта, и Гарри, немного поколебавшись, вошел в полутемный коридор. Еле уловимый запах мускуса и пыли вызвал у него неприятные воспоминания о встрече с Василиском Слизерина. «Сейчас узнаем у миссис Бэкшот про крестражи, а потом сразу отправимся к Рону», — подумал Поттер, поморщившись. «У него мы хоть нормально выспаться сможем». Ощущая молчаливую поддержку Гермионы, Гарри уже увереннее направился дальше. Они нашли старую волшебницу в гостиной. Та стояла возле пыльного зеркала и рассматривала альбом с пожелтевшими от времени фотографиями. «Здравствуйте, миссис Бэкшот», — неуверенно произнес Гарри, подходя ближе. «Меня зовут Гарри Поттер, а мою подругу — Гермиона Грейнджер. Нас послал к вам Альбус Дамблдор. Профессор сказал, что вы можете помочь нам отыскать крестражи Волдеморта». Сзади фыркнула Гермиона, и Гарри мысленно обругал себя за излишнюю прямоту. Он подумал, что, наверное, зря вывалил на хозяйку все и сразу. Старая волшебница посмотрела на него нечитаемым взглядом, и Гарри на миг показалось, что его будто перышком пощекотали под черепом. Он даже почесал макушку, осмотрев обстановку домика. Тот был таким же старым, как и его хозяйка. Бэкшот отвернулась к зеркалу и после недолгого молчания проскрипела. «Ужасная темная магия, смертельная иллюзия вечной жизни. Даже само слово «крестраж» источает мерзость. Это проклятое знание давно должно было исчезнуть из памяти людской, а нет, все равно появляется тут и там. Вы поможете нам их найти?» – настойчиво спросил Гарри. «Найти-то несложно», – как-то странно хихикнула старуха. «Иногда, чтобы увидеть ужасное, достаточно просто заглянуть в мое зеркало». Гарри мельком посмотрел, куда указывала миссис Бэкшот, но, естественно, ничего, кроме своей очкастой физиономии, не увидел. «После бессонной ночи я и правда выгляжу как фестрал в очках», — подумал Поттер, стараясь незаметно пригладить торчавшие во все стороны волосы. «Подколола, ведьма старая. Наверное, как и профессор Дамблдор, она на Гриффиндоре училась лет 100 назад». Словно читая его мысли, миссис Бэкшот чему-то усмехнулась и, вытащив из шкафа две старые фотокарточки, протянула их Поттеру и сказала: «Вот, возьмите, юноша, это изображение основателей Хогвартса и великих реликвий, которые им принадлежали. Я почти уверена, что Волдеморт осквернил эти два артефакта, когда создавал свою мерзость. Вот это, диадема Коктевран, а здесь, чаша Пуффендуй. А где они сейчас?» – спросил Гарри, и Гермиона снова насмешливо фыркнула. Однако, к их удивлению, миссис Бэкшот мелко захихикала, а затем постучала узловатым пальцем по фотографиям и проскрипела надтреснутым старческим голосом: «Насчет чаши я вам ничего не скажу, ребятки. А вот диадема, думаю, спрятана в Хогвартсе, в комнате, которая появляется только тому, кому очень нужна». Гарри снова переглянулся с Гермионой. Несмотря на расплывчатый ответ старухи, они сразу поняли, о каком месте та говорит. «Где находится выручай комната?» — Гриффиндорцы знали давно. «Спасибо вам, миссис Бэкшот», — сказал Гарри, — «и простите нас, что мы к вам вломились в такое время. Магия подсказала мне, что вы сегодня придете», — еле слышно пробормотала Бэкшот. Старая волшебница отвернулась от них, сгорбилась и продолжила. «Я с самого утра рассматривала фотографии. На них мой Геллерт и Альбус Дамблдор выглядят совсем мальчишками. Нам, старикам, приятно вспоминать прошлое, и, если верить предвидению, моему телу осталось немного, в лучшем случае пару месяцев или даже дней». Гарри почувствовал себя неловко и хотел сказать что-то вроде «Все хорошо, вы еще нас всех переживете», но не смог произнести ни слова. Просто он внезапно понял, что последнюю фразу Бэкшот сказала на Парселтанге. «Гермиона, берегись», — успел крикнуть Гарри, прежде чем его отбросило в сторону резким тычком, а боль в плече на мгновение парализовала все тело. Огромная змея, появившаяся на месте миссис Бэкшот, слегка куснула его, а затем незамедлительно бросилась на Гермиону. Гарри показалось, что гибкое тело рептилии пролетело мимо, но подруга ойкнула и тоже упала на пол, хватаясь за шею. Видимо, тварь царапала ее своей грубой чешуей. «Сектум симпра!» — заорал Гарри, вливая в заклинание все силы. Разворачивающуюся для новой атаки гадину нашинковала на куски. Стена дома с грохотом вывалилась наружу, заскрипели разрубленные доски пола. Уши резанул потусторонний визг. Комнату наполнило густым черным дымом, запахло кровью, заболел шрам. «Экспекто патронум!» — отплевываясь от набившейся в рот пыли, проговорил он, чувствуя, как нестерпимо раскалывается голова. Гарри тяжело заворочился на полу и зашарил по карманам. Вскоре универсальный антидот был найден, и он, не раздумывая, сунул Бизаар под язык. Сразу стало легче. Прихватив валявшиеся рядом на полу фотографии основателей, Гарри поднялся и машинально положил их в альбом, который так и лежал на полке у зеркала. С обложки улыбались два человека. Молодой Альбус Дамблдор и высокий светловолосый юноша с надменным и холеным лицом. Гарри стало любопытно, кто это так запросто обнимает будущего великого светлого волшебника. Однако сейчас было не время рассматривать чужие фотографии, поэтому Поттер просто сунул альбом в сумку. Пережив очередной приступ головокружения, он вдруг застыл, вспомнив о Грингер, которая так и валялась на полу без сознания. В гудящей голове царил полнейший хаос, и Гарри, ругая себя за медлительность, шатаясь, будто моряк, попавший в шторм, подошел к Гермионе. Он подхватил девушку на руки и крутанулся на пятке, из последних сил уходя в трансгрессию. Первоначальный анализ ДНК девчонки подтвердил, что Грингер может стать новым носителем. Исходные данные будущего вместилища были прекрасны, мозг и тело отлично развиты для своего юного возраста. Проверка Поттера подтвердила, что в голове мальчишки действительно находится магический отпечаток бывшего ученика Дамблдора. Впрочем, как она и предполагала, отпечаток был смазанным, вселиться в тело носителя через такой узкий канал было нереально. Максимум Волдемарт мог с его помощью смотреть глазами носителя, видеть общие сны, внушать жертве нужные мысли. Да и то этот канал был двухсторонним, что напрочь лишало его ценности в глазах Ноктис. Специально промахнувшись мимо, она тем не менее успела аккуратно вскрыть шею девчонки и внедрить свою личинку. Крошечный белый червь, которым сейчас была древняя, мгновенно прошел сквозь мягкие ткани к позвоночнику, незаметно ввинтился в спинной мозг и поплыл вверх. Дело было сделано, теперь предстоял долгий период адаптации. Уже завтра сознание древней женщины Ситха проснется в новом вместилище, и можно будет начинать перестройку магических структур. А когда через пару лет преображение завершится, душа прежней владелицы отправится на перерождение. Рептилия снова начинает свой путь с рептильного мозга, прозвучала в пустоте насмешливая мысль бывшей Бэкшот. Могучее сознание Ноктис, привязанное через астрал к тщедушному тельцу, медленно погрузилось в восстановительный сон. Крошечный белесый червь, забравшись в голову Грингер, начал прибирать к рукам нервную систему носителя. Процесс длился несколько часов, но личинка древней Ноктис никуда не торопилась. За множество лет пребывания на Земле технология перехода была надежно отработана и ни разу не давала сбоев. Поттер вывалился из портала на поле рядом с Норой. Гермиона так и не пришла в себя, поэтому Гарри поднял тело подруги левитацией и, оскальзываясь на мокрой от росы траве, отправился к дому Уизли. Однако в какой-то момент он понял, что забуксовал. Несуразное строение никак не хотело приближаться, и Гарри разочарованно вздохнул. Наверное, в норе никого сейчас не было, а все Уизли по-прежнему находились в Мунго рядом с Молли. Растерянно потоптавшись на одном месте, Гарри решил пойти к Лавгудам. Несмотря на жуткую придурковатость белобрысой когтевранки, они с Полумной всегда нормально общались. Та жила вдвоем с отцом, и Гарри рассчитывал, что Лавгуды смогут помочь ему привести в чувство Гермиону. Через 10 минут он, вытирая пот со лба, поднялся по склону холма, на котором находился необычный дом, напоминающий то ли перевернутый сапог, то ли шахматную ладью. Полумна Лавгуд стояла на верхней ступеньке и, прикусив язык от усердия, тщательно поливала ползучие кусты сливы цикпелин, которые росли под стенами дома, желтых плодов, напоминающих редиски, пока не было видно, но, вероятно, те должны были появиться только к сентябрю. «Ой, Гарри, привет, а зачем ты заколдовал Гермиону и тащишь ее к нам? Решил скормить крошечным тиранидом? Мне как раз один интересный мальчик подарил целую дюжину для формирования полноценного мини-сообщества. Рольф любит всяких чудесных тварюшек даже больше, чем я. Правда, теперь мы с папой не знаем, чем жуков кормить. Думаешь, Гермиона им понравится?» Гарри оторопел, разинул рот, не в силах понять, о чем говорит сумасшедшая когтевранка. Глядя на его обалдевшее лицо, Лавгуд беззаботно засмеялась, едва не сверзившись со ступенек. «Ох, опять твои странные шутки, Луна!» — вздохнул Гарри. «На нас напала змея Волдеморта. Мне удалось ее уничтожить, но, похоже, Гермионе досталось. Она все никак не может очнуться. А нервик ты не пробовал использовать?» — спросила Лавгуд с научным любопытством в голосе, и Гарри едва не хлопнул себя по лбу ладонью. В попыхах Поттер забыл о магии, тем более что многие чары он просто не знал. Полумно улыбнулась и, направив палочку на висевшую в воздухе Гермиону, уверенно произнесла: «Энервит». Гринджер тут же открыла глаза. Обнаружив себя в таком необычном положении, девушка сердито посмотрела на него сверху и обличающе наставила палец. «Гарри Поттер, немедленно опусти меня на землю». Он с трудом удержался, чтобы просто не отменить чары, но все же совладал с первым порывом и плавно опустил подругу на ступени рядом с Лавгуд. «Спасибо тебе, Луна», — произнесла Гермиона, когда вновь обрела равновесие. «Боюсь, что Гарри еще долго продолжал бы таскать меня по воздуху, как лепрекон, горшок с золотом». Обе девушки рассмеялись и вошли в дом, а Гарри только покачал головой и поплелся следом. На кухне он увидел волшебника, одетого в необычную пеструю мантию, который с увлечением варил кофе. Мистер Лавгуд монотонно бубнил что-то и внимательно наблюдал за коричневой пенкой, которая пыталась вырваться из турки. К удивлению Гарри, кофейная пенка корчила Лавгуду смешные рожицы, отчего тот начинал бормотать еще громче. Маг горестно цокал языком, словно пытаясь поймать что-то невидимое в воздухе над плитой, и в целом вел себя весьма странно. Гарри кашлянул, и как только хозяин дурацкого дома отвлекся на гостей, капризная пенка надулась, будто шарик, и тут же лопнула, напоследок пропищав что-то насмешливое. «Вот же проказница!» — воскликнул весело Лавгуд, а потом удивленно посмотрел на их компанию. «Ау, мистер Гарри Поттер, папа, к нам гости», — сказала Полумна, помахав рукой. «Ты что, опять варишь кофе из бундящих шиц? Они весь мой запас зерен поели», — пожаловался старший Лавгуд. «Вот я и подумал, что так вкус кофе станет даже лучше». Полумна прыснула, а Гарри и Гермиона недоуменно переглянулись. Через минуту они все расселись за столом, но от предложенного кофе Гарри и Гермиона предусмотрительно отказались. Впрочем, Лавгуды расстроенными не выглядели, с удовольствием прихлебывая коричневую бурду из крошечных чашечек. Гарри коротко рассказал, что с ними случилось в Годриковой впадине. Гермиона не стала ничего добавлять, подруга то и дело непроизвольно трогала подсохшую корочку крови на шее. «Мы с Гермионой победили змею Волдеморта, и теперь наша задача – найти оставшиеся два крестража», – сообщил Гарри. «Видимо, Нагайна думала, что сможет убить нас, поэтому раскрыла нам секрет Волдеморта». Лавгуды недоверчиво переглянулись. «Ты думаешь, что змея того, кого нельзя называть, не солгала вам?» – задумчиво спросила Луна. «Я в этом не сомневаюсь», – решительно ответил Гарри. «Она же не знала, что мы выживем. Наша цель – отыскать диадему Когтевран. Если верить рассказу Нагайны, этот крестраж Волдеморт спрятал в Хогвартсе. Как только мы уничтожим диадему, у темного лорда останется последний, чаша Пуффендуй. Но тут тоже все неплохо складывается. Дамблдор нам сказал, что уже знает, где она спрятана. Значит, мы уничтожим их все, и тогда наступит мир», — произнес он, сверкая глазами. Внезапно горько заплакала Полумна. Гарри удивленно замолчал. Белокурая когтевранка окинула их с Гермионой каким-то потусторонним взглядом, а потом, повернувшись к отцу, едва слышно прошептала. «Пап, древнее зло уже почти проснулось в новом сосуде. Тебе надо немедленно рассказать об этом посланнику императора». «Замолчи, Полумна», — подскочил старший Лавгуд, со страхом глядя на дочь. «Зачем ты при них это говоришь? Хочешь, чтобы она обратила свое внимание на нас?» Быстрым движением Лавгуд вытащил из кобуры палочку и, направив оружие на них с Гермионой, прокричал: «Обливейт!» Гарри на одних рефлексах сумел прикрыть их щитом, а затем его за руку крепко схватила Гермиона, и они исчезли в портале, чтобы вновь вывалиться возле дома Уизли. Гарри, отплевываясь от набившейся в рот травы, сумел подняться на ноги. Спокойно стоявшая неподалеку Грейнджер как-то по-новому разглядывала дом Уизли, покачивая головой от удивления. К счастью, в этот раз хозяева были на месте, и вскоре Гарри и Гермиону отпаивали чаем посмеивающиеся Фред и Джордж. Все соседи знают, что Лавгуды сумасшедшие. Чуть ли не хором воскликнули спустившиеся сверху Рон и Джинни. Друзья радостно обнялись, и Гарри сразу же спросил о здоровье Молли Уизли. Рон и Джинни ответили, что мать все еще находится в Мунго, хотя ее жизни уже ничего не угрожает. Джинни быстро достала еды из холодильного шкафа и, расставляя тарелки, посмотрела на Гарри и сказала: «Бери сколько хочешь, не стесняйся». Однако Рон первым наложил себе из салатницы полную тарелку танцующей капусты, вызвав недовольное фырканье сестры и смех братьев. Лорд Лангбаттом попросил целителя Смитвика использовать для лечения мамы самые лучшие средства, и поэтому мы решили дождаться, пока она полностью не восстановит здоровье, сообщил Фред, наливая чай. «Кто же откажется от халявы?» добавил, явно дурачись, Джордж. «С такими редкими эликсирами я бы и сам не прочь провести недельку-другую в Мунго. А еще там медсестры есть, просто конфетки. А я что, должен буду один в магазине впахивать, пока ты там развлекаешься?» Тут же возмутился Фред. «Ну я тебе сейчас задам, бездельник». Братья, веселясь, стали стараться попасть друг в друга шуточными заклинаниями. Вероятно, случайно, но сразу два луча угодили в жующего капусту Рона, и у того немедленно выросли ослиные уши и оленьи рога. «Смотри, Гарри, какой красавец получился! Настоящий американский кролень, только рыжий!» Покатилась со смеху Джинни. «Будет теперь домашним питомцем Уизли!» Рон тут же надулся и рявкнул, сердито глядя на старших братьев. «Ну-ка расколдуйте меня немедленно, шутники мордредовы! Ты слышал этот угрожающий тон, братец Фордж? Я весь дрожу от страха, братец Дред. Ну гады, я вам сейчас врежу!» Подскочил Рон со стула, но ударился рогами о потолок и грохнулся на пол носом вниз. Гарри и Джинни засмеялись еще громче, когда Фред и Джордж наступили младшему брату на ослиные уши, не давая подняться. Рон еще сильнее разорался, обещая забодать шутников. Заметив, что Гермиона не веселится и клюет носом, Джинни позвала ту наверх, в спальню, а Гарри по второму кругу начал рассказывать своим друзьям, как он героически победил коварную Нагайну и спас Гермиону. Часть 68. Смерть невинных может стать предупреждением. Гарри проснулся от храпа, доносившегося с соседней кровати. Он весело улыбнулся, в кои-то веки чувствуя себя в полной безопасности. Сколько раз Рон будил их своими могучими руладами, не перечесть. Раздражающий всегда храп сегодня казался по-настоящему милым. Гарри понял, что скучает о Хогвартсе, по прежним беззаботным временам, и едва не подскочил на кровати от пришедшей в его голову светлой мысли. «Вставай, Соня за Соня!» — воскликнул обрадованный Поттер, швырнув подушкой в друга. Тот проснулся, хлопая глазами, а потом пробормотал что-то невнятное и отвернулся к стене. «Рон, ну хватит уже придуриваться!» — снова позвал Поттер. «Слушай, я тут подумал, раз Волдеморт остался без тела, значит, мы теперь можем спокойно возвращаться в Хогвартс. Пожирателей смерти схватили Авроры, и нам пока что ничего не грозит. Мы сможем спокойно доучиться, Рон, это же здорово. Мерлиновы панталоны. Умоляю тебя, Гарри, давай ты не будешь с самого утра об учебе вспоминать». Простонал трущий глаза Уизли. «Мне и Гермионы хватало. И как ей не надоедает нас все время поучать», буркнул Рыжий, недовольный внезапной побудкой. «Угу, это она любит делать больше всего», рассмеялся Поттер, натягивая штаны, и добавил с легкой тревогой. «Вот только вчера Гермионе, похоже, здорово досталось от Нагайны. Ты вспомни, Герми весь вечер просидела как сонная муха. Пошли, спросим, как у нее дела. Может, ее в Мунга стоит показать, да что с ней станется. Ноги, руки целы, а царапина на шее совсем крошечная. Подумаешь, рана боевая. Тьфу, отмахнулся Рон, почесывая живот. Лучше пошли умываться, а потом завтракать. Персик попросил свою подружку наготовить нам еды на неделю, пока мама лечится. Как классно, что есть копирующие чары, потянулся рыжий, зевая, иначе пришлось бы и нам с Джинни учиться готовить. Это совсем не тяжело, принялся одеваться Поттер. По крайней мере яичницу с беконом точно, пробубнил он, натягивая майку. После всех гигиенических процедур они спустились на первый этаж и застали на кухне Персиваля Уизли с Пенелопой Клируатер, которые что-то увлеченно готовили, стоя у плиты. За столом уже сидели Джинни и Гермиона, успевшие переодеться в городскую одежду. Только они с Роном по-прежнему были в пижамах, что заставило Гарри мысленно дать себе подзатыльник. Близнецы, видимо, с раннего утра убежали в свой магазин, мистер Уизли, как обычно, был на работе, а Чарли с Биллом и вовсе давно не ночевали в родительском доме. «Овсянку с молоком или сухофруктами?» – спросил, повернувшись к ним, Перси. «Решайте быстрее, детишки, а то нам с Пенни тоже в министерство пора отправляться. Она у меня теперь важная шишка», – легко ущипнул Перси хихикнувшую невесту и сказал с искренней гордостью. «Пенелопа, секретарь министра магии и верховного волшебника Визингамота. Ей теперь до главной помощницы остался один шаг, и станет тогда твоя подружка похожей на Амбридж», – тихо буркнул Рон себе под нос. Гермиона не обращала на них никакого внимания, и рыжего приятеля, похоже, это весьма раздражало. Перси с коварной улыбкой отлевитировал брату тарелку с овсянкой, и Рон завопил, едва не свалившись под стол. В каше плавал большой рыжий акромантул. Гарри рассмеялся и взмахом палочки развеял наколдованную иллюзию. В отличие от строгого и немного надменного старосты, которого он помнил по Хогвартсу, дома Перси вел себя как типичный Уизли. Был весел, жизнерадостен и любил над кем-нибудь пошутить. А сейчас Рон, видимо, задел Перси сравнением его невесты с розовой жабой и был наказан в обычном уизливском стиле. А ведь Амбридж больше нет. Ее же дементор высосал. Вспомнил последние события Гарри, и ледяные мурашки пронеслись у него по спине. Поттер считал, что министерство поступило слишком жестко, скормив дементором большую часть пожирателей смерти. Овсянка показалась пересоленной, и Гарри незаметно вздохнул. «Конечно, Амбридж попила им крови в свое время, но убивать, мне надо домой», внезапно поднялась с места так и не притронувшаяся к еде Грингер. «Мы с тобой, Герми», подскочил Рон, с недоумением вглядываясь в бледное лицо девушки. Гарри тоже начал вставать, интуиция подавала сигналы тревоги, но откуда ожидать опасности, он не понимал. Гермиона окинула их безразличным взглядом и холодно сказала с какими-то новыми интонациями: «Не надо никуда со мной идти, мы и так еще увидимся со всеми вами в Хогвартсе». Гарри удивленно переглянулся с Роном, а Грингер продолжила таким же отстраненным тоном: «Я поеду в Австралию на поиски родителей и попытаюсь вернуть им память, а осенью экстерном сдам экзамены жабы и отправлюсь в путешествие по миру, как и подобает каждому юному волшебнику. Все, прощайте». Сказав это, Гермиона развернулась на носках и быстро пошла к выходу из дома. Обиженный холодностью подруги, Рон сел за стол, бурча под нос насчет слишком возомнивших о себе заучек, а Гарри помчался догонять Гермиону. «Стой, Герми, подожди!» – догнал он девушку на пороге. «Может, тебе помощь какая нужна?» Грингер повернулась к нему и внезапно оказалась близко-близко. Через миг девушка впилась ему в губы каким-то ужасно возбуждающим поцелуем. И когда Гарри уже подумал, что сейчас взорвется, Гермиона отпрянула от него и прошептала: «Великая сила! Какой же чистый и милый мальчик! Даже немного жаль, что ты должен умереть из-за этой штуки во лбу. Я бы предпочла вначале сорвать цветок твоей невинности». Легко сбежав с крыльца, Грингер парировала, оставив Гарри глупо хлопать глазами, стоя в дверях. Ступор Поттера продолжался до тех пор, пока крепкая девичья ладошка не треснула его по щеке со всего маху. Удар оказался хорош, у Гарри даже зазвенело в ухе. Зато в мозгах сразу прояснилось, что это сейчас было, мистер Поттер. Сердито уперев руки в боки, прорычала Джинни. В этот момент она напомнила Гарри миссис Уизли. Та иногда ругалась со своим мужем с такими же точно интонациями. Подобное сравнение вызвало у него веселую улыбку. «Он еще и лыбится», — взревела Джинни и, отступив на шаг, запустила летучим мышиным с глазом. Гарри в очередной раз поздравил себя, что столько лет играл на позиции ловца. Реакцию он развил превосходную, и это позволило ему в последний момент увернуться от опасности. «Прими свое наказание как мужчина», — продолжала наступать Джинни, осыпая его заклинаниями. Это продолжилось и в саду, куда, смеясь, попытался сбежать Гарри от взбешенной фурии, в которую превратилась рыжая девушка. Наконец, когда Джинни выдохлась, они уселись рядом на садовые качели, и Гарри сказал, что совершенно не понимает, чего это нашло на Гермиону. «Она еще шипела тебе что-то, змея подколодная», — обиженно пробурчала Джинни, не скрывая ревности. «Чего она тебе наговорила?» «Да так, чушь какую-то», — похолодела в груди Поттера. Он внезапно понял, что показалось ему странным. Гермиона говорила с ним на Парсилтанге. Работа в качестве министра магии сразу же захлестнула Палпатина девятым валом. Теперь, когда весь бюрократический аппарат был в его распоряжении, Палпатин мог гораздо проще реализовать свои идеи по преобразованию консервативного общества местных одаренных. Однако до задекларированного превращения магической Англии в новую империю было еще очень далеко. Впрочем, Шив давно знал, что самая длинная дорога начинается с маленького шага, и в первую очередь он собирался выстроить социальную политику, улучшить демографию в магическом государстве и укрепить международное положение. Семенной материал, взятый невыразимцами у пожирателей смерти, выпитых дементорами, также был использован по назначению. Множество простых волшебниц согласились стать матерями и регентами осиротевших родов. Можно было надеяться, что в течение года древние семьи, которые остались без наследников, начнут постепенно возрождаться.